Родители Дмитрия Мартынова, а именно эту фамилию, оказывается, носил муж Тамары, оказались довольно приятными в общении людьми. Но не это было главным. До меня только сейчас, когда Шувалов мне продиктовал адрес и фамилию, дошло, что Ксения носила девичью фамилию своей матери, а не отца. Раньше почему-то я не обращала на это внимания, хотя и было очевидно, почему. Все это наверняка неспроста. И еще раз показывало, что мои подозрения насчет законного отцовства Дмитрия имеют под собой основания. Родители действительно были приятными людьми, этакими интеллигентными позднего социализма, состарившимися и не желавшими особо признавать новые реалии, которые вовсю буйствовали за окном их уютной, но старомодной квартиры. Здесь не было евроремонта, но присутствовал уют, характерный для жилищ состоятельных советских граждан. Альбомы картин из Третьяковки, Эрмитажа, музея Айвазовского, добротная югославская мебель, полный набор совдеповских изданий, классики в шкафах, Чехов, Пушкин, Толстой, Всемирная библиотека «Жизнь замечательных людей», ЭГДРовские статуэтки, показатель с одной стороны былого достатка, с другой – остановившегося времени, застывшего тогда, когда все было ясно и понятно, когда время сверяли по маяку и жили по указам ЦК КПСС. «Проходите, пожалуйста», – пробасил глава семейства, породистый старик с седой шевелюрой, предлагая мне тапочки. Я прошла в комнату, где меня встретила пожилая женщина, составлявшая достойную пару породистому старику. Аккуратненькая старушка со следами былой красоты, с правильными чертами лица, облаченная в халат. «Здравствуйте, меня зовут Вера Анатольевна», — представилась с улыбкой она. После ритуальных приветствий и представлений, когда хозяева усадили меня в кресло, а сами сели в такие же кресла напротив, и мне был предложен чай, от которого я не отказалась, начался разговор. «Такое событие ужасное», — начала Вера Анатольевна. «Вы ведь по этому поводу пришли?» «Да», — согласилась я. «Но мы вряд ли сможем вам в чем-то помочь», — подал голос хозяин дома, представившийся мне как Алексей Павлович. «Мы с Тамарой нечасто общались после того, как наш сын умер». Вера Анатольевна помрачнела и покачала головой. «Да вот, видать, мы с отцом чем-то прогневили Бога, что у нас так рано сын ушел», — произнесла она. «Ну, мать, это все дело прошлое», — нахмурился Алексей Павлович. «Давай по делу говорить». «Так что вас интересует?» Он вопросительно посмотрел на меня. «В первую очередь отношения между Тамарой и вашим сыном», — ответила я. «И не просто хорошие или плохие, а поподробнее. Как ладили между собой, как воспитывали дочь». Мартыновы слегка задумались. Первой начала говорить Вера Анатольевна. «Ну, на первый взгляд может показаться, что слишком просто они жили. Незаметно, может быть. Шумных вечеринок не устраивали. Сами редко куда-нибудь выбирались, только если к друзьям, близким. Тамара больше на работе пропадала, Дима тоже. Мать Тамары, когда жива была, все с Ксенией возилась. Но уж как выходные, то Дима всегда с девчонкой, то в парк, то в кафе, то еще куда. А Тамара и дома какие-то бумаги вечно разбирала. Приедешь к ним, она сидит, уткнулась, и голову поднять некогда». Но, по правде сказать, особого уюта не было у них. Но ладили между собой они хорошо, ничего не могу сказать. Скандалов не было у них. А как они познакомились? «Да, где-то...» — Вера Анатольевна развела руками. «В компании какой-то студенческой. Дима-то в университете учился, а Тамара в юридическом. Ну вот, а потом он, значит, ухаживать за ней начал». Мы сразу заметили, потому что он больше следить за собой стал. по полчаса причесывался, брился». Мать улыбнулась, видимо, восстановив в своей памяти эту картинку. «На работу тоже устроился, потому что стипендии не хватало», — поддакнул отец. «То есть они долго встречались?» «Да с год, наверное, может быть, но не могу сказать, что встречались. Тут другое слово», — задумчиво проговорила Вера Анатольевна. «Это ухаживал он за ней долго. А отношений-то, можно сказать, что и не было. Да и не принято это было тогда, чтобы до свадьбы встречаться». «Когда вы познакомились с Тамарой?» — спросила я. «Да когда он привел ее и сказал, вот, мол, папа, мама, женюсь я», — ответил Алексей Павлович. «Перед фактом, можно сказать, поставил. Считай, перед свадьбой самой мы ее и увидели. А потом выяснилось, что она уже и беременна. Ну, в общем, все тут стало и понятно. Так что свадьбу сыграли, девчонка у них родилась. И стали они жить. У Димы уже квартира-то была кооперативная. Леша еще от своего треста давно вступил. Вот и выстроилась как раз. А мы здесь остались. У нас еще и дочь младшая. С тех пор здесь так и живем». «Понятно. Моя версия, можно сказать, находит косвенное подтверждение», — мысленно констатировала я. «Вышла замуж уже беременной, чтобы, что называется, прикрыть грех». Дальше выглядел логичным вопрос о Гладилине, но спрашивать в лоб нельзя. Родители явно ни о чем не знают, но спросить все равно нужно, хотя бы мнение о самом Гладилине, ведь он же был другом их сына. Скажите, а Владимир Сергеевич Гладилин, он был давним другом Дмитрия? Они в университете познакомились, на одном факультете учились, ответила Вера Анатольевна. Помню, он несколько раз приходил вместе с Димой. Положительный парень, молодец. Даже когда Димы не стало, все равно продолжал дружить с Тамарой. Да и Ксения, по-моему, с его сыном сейчас встречается. Вы сами с Ксенией поддерживаете связь? Вера Анатольевна и Алексей Павлович смущенно замолчали. Молодежь не очень-то интересует старики. Наконец, после паузы заговорил Мартынов-старший. Это когда маленькие, тогда бабушки, дедушки нужны. А выросли и забыли. Обычное дело. С днем рождения звонит, поздравляет. А так, чтобы прийти, посидеть, поговорить, все времени нет. Скажите, Ксения любила отца? Да, убежденно ответила Вера Анатольевна. Как же не любить родной отец? Все время вместе с ним жил. Да и больше, чем Тамара, уделял ей внимание. «Давайте вернемся к свадьбе», — предложила я. «Ваш сын предложил выйти Тамаре замуж, и она согласилась? Так было дело?» Алексей Павлович откашлялся и осторожно заметил. «Вообще-то он, по-моему, раза два или три предлагал, но Тамара, наверное, гордость соблюдала или что-то еще, этого мы уж не знаем. В общем, на третий раз согласилась». Скорее всего, потому, что уже Ксению в себе носила. «Совершенно верно», — снова мысленно ответила я словами моих собеседников. «Именно поэтому, скорее всего, и согласилась, зная, от кого на самом деле она беременна». «Спасибо вам большое», — поблагодарила я пожилых супругов и поднялась со стула. «Но подождите, а к чему вам все эти подробности?» — поинтересовалась Вера Анатольевна. «Следствие ведется по широкому фронту. Для меня все важно», — уклонилась я от прямого ответа. «Сейчас пока не могу сказать. Может быть, и ничего особенного, а может быть, и окажется важной какая-нибудь деталь». Алексей Павлович, понимающе кивнул и, выдерживая благородную осанку, пошел меня провожать. Откровенно говоря, я вздохнула с облегчением, когда покинула квартиру Мартыновых. Потому что мне стало как-то неудобно перед этими, в общем, симпатичными людьми. В случае, если моя версия верна, а я практически в этом не сомневалась, и если бы я открыла им ее, им наверняка было бы так же больно, как и тогда, когда они потеряли сына.